Людовит, глава 1. Работа не основная и будет выходить примерно глав по 5 в неделю, но может и раз в 2 недели, пока не закончится история другого Шепарда. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Вдох, выдох. Я медленно сжал кулак, после чего разжал его и осмотрел комнату, в которой находился. Что я могу сказать? Согласно моей новой памяти, это обычная квартира в самой обычной мегабашне за номером Н4, в районе РЭ. И я проснулся в квартире, которую снимала моя мама, которая недавно погибла. Погибла во время перестрелки банд на автостраде. Но это не все. Вдох, выдох. Парень, чьи воспоминания вместе с телом и навыками я присвоил, был настолько психом, что, найдя в квартире сандивистан, явно снятый с кого-то, он пошел к знакомому риперу и установил его себе. Просто пиздец. Вот вроде умный парень был, учился хоть и на оперативника, но и в технике и оружии шарил неплохо. И вот этот умный парень взял и поставил себе стрёмный, непонятно откуда появившийся в квартире имплант. Да еще и у не такого хорошего рипера. Нет, в РЭ он, конечно, один из лучших, и с парнем у него бизнес был по продаже черных брейнов. Но вот так вот. Я покачал головой и, встав, прошел в ванную комнату, в которой посмотрел в зеркало. 18 лет. Почти законченное обучение в корпоративной академии Арасаки, после которого с его успеваемостью ему должны были не только работу предложить, но еще и импланты поставить довольно качественные. И вот такой вот дебильный шаг. Хотя, зря я, наверное, его так осуждаю, все же парень молодой, несмотря на то, что мать работала очень много. Он был обласкан любовью и потеря мамы, еще и травля одноклассников, которая, после смерти Глории, только усилилась. Вдох, выдох. И вот в чем загвоздка. Я знаю о прошлом и самом парне не только из его воспоминаний, но и из воспоминаний о просмотренном мультике. Мультике, в котором главным героем был Дэвид Мартинес. И в этом мультике он был соло, работал в команде сначала под началом какого-то бугая, а после и в качестве главы этой команды. Повернулся на теме имплантов и заработал себе киберпсихоз. Правда, понимая это, ушел достаточно красиво. В сражении с легендой Найт-Сити, Адамом Смышером, встречался с какой-то симпатичной девчонкой и динамил другую, которая была в него влюблена. А еще сам мир мне был знаком по игре. Киберпанк, правда, в игре о парне, в которого я попал, почти ничего не было, но, совместив все это со знаниями из моей, наверное, уже прошлой жизни, могу сказать, что этот мир отнюдь не сказка. Чтобы выжить тут, мне придется пахать как проклятому, а если хочу не просто выжить, а еще и хорошо жить, пахать придется в тройном режиме. Я слегка поморщился. Дэвид всегда мечтал стать соло и стать легендой Найт-Сити, жить пусть мало, но ярко, а вот мне этот путь не нравится. Я уже раз умирал, второй раз я хотел бы оттянуть на как можно более дальнюю перспективу. Итак, что же мне делать? Я еще раз умылся и, посмотрев в зеркало, усмехнулся. Наверное, начну с обыска квартиры. Если тут был такой имплант, может, и еще что-то будет. Выйдя из ванной, я посмотрел на урну с прахом Глории. «Прости, Глория, я не хотел занимать тело твоего сына, но, похоже, в этой реальности он не смог выдержать удары судьбы. А может, док что-то намутил при установке хрома. Но в благодарность за столь хорошее тело, с минимумом имплантов и достаточно физически развитое, я развею твой прах в каком-нибудь живописном месте». Я осмотрел квартиру, которая была по сути однокомнатной. В ней была большая гостиная с небольшим кубриком для кровати и небольшим кубриком для душевой и стиральной машинки. Больше в этой квартире не было ничего, ни компа, ни тайного помещения с оружием, как в квартире Ви. Ну, оно и понятно, Глория была медтехником, а не наемником, у нее даже с учетом всех переработок просто не хватило бы денег на что-то большее, чем обычная квартирка. Вдох. Итак, куда же ты могла спрятать оружие? Не верю, что у Глории не было даже самого завалящего пистолета. И первым делом я осмотрел шкаф, в котором была одежда, и там я нашел ту самую куртку Глории. Осмотрев ее, я принюхался. Куртка пахла девушкой, но этот запах был достаточно приятен, и я, надев куртку, вернулся к зеркалу и осмотрел себя со всех сторон. В целом, смотрится неплохо. Значит, пока будем ходить именно так. Решив этот вопрос, я вернулся к шкафу и стал вытаскивать из него всю одежду. Ее там было не то чтобы много, но всю одежду Глории я сложил отдельно, ее можно будет продать в комиссионке. пару евро-долларов да заработаю. Сложив всю одежду Глории в отдельную стопку, я заметил на дне шкафа небольшую коробочку, в которой обнаружился пистолет. ХМ, Юнити, пара обойм и коробочка на 50 патронов. Для начала неплохо. Кивнув на свои слова, я достал пистолет и, быстро снарядив обоймы, положил пистолет в карман куртки Глории. Благо куртка имела очень глубокие карманы и пистолет там помещался с легкостью. ХМ, и что же дальше? Я дополнительно осмотрел шкаф, и в нем более ничего не было. Как ничего не было и за диванами, а также под кроватью и за стиральной машинкой. Значит все, да, я вернулся к зеркалу и осмотрел себя. Ну, рожа конечно туповата, но знания есть, есть Сандивистан, если память о каноне не врет, то он военного образца, а также есть пистолет и две обоймы, каждая из которых на 25 патронов. Неплохой старт. Кивнув себе, я быстро пошел на выход из квартиры и первым делом отправился к ближайшей точке общественных телефонов. Да, да, в этом мире такие были. Пара минут поиска в телефонной книге, и я нашел нужный мне телефон. Реджина на связи, а теперь скажи мне, кто ты, блядь, такой? Здравствуйте, Реджина Джонс, мое имя Дэвид Мартинес. Я до недавнего времени учился в Академии Арасекина оперативника. Однако не так давно у меня погибла мать, и я сделал небольшую глупость. В общем, мне нужна работа, чтобы суметь расплатиться по долгам и не потерять жилье. И ты решил позвонить именно мне? Я пожал плечами, хотя она не могла видеть меня. Вы фиксер, очень хороший фиксер. Как говорят, вам не чужда некоторая доля жалости. А значит, велика вероятность того, что вы не станете отмахиваться от меня. Тем более, что на своем потоке обучения я был далеко не последним. Хах, честно и говоришь уважительно, есть у меня пара заданий, которые можно было бы дать на проверку. Девушка замолчала, да и я не спешил вмешиваться в ее мысли. Хорошо, есть одна точка, в ней базируются мусорщики. Не так давно они разобрали одну девочку из корпоратов, и пусть ее родители были не очень богаты, но нанять соло, пусть и профи, у них денег хватило. Куда ехать? Скинь личный номер, все подробности только на него. Пожав плечами, я скинул Реджине свои данные, после чего буквально через десяток секунд мне пришли подробности задания. Пожелания заказчика? Нету их, просто убить всех мусорщиков, которые там окажутся. Пожелания фиксера? С работой по возможности тихо, чтобы не привлекать лишнего внимания и посторонние не пострадали от твоих действий. Вас понял. Позвоню после того, как выполню задание. Ага, давай. Связь прервалась. И зачем я звонил с общественного телефона, если сам скинул Реджине свои контакты? Хотя с другой стороны, откуда бы я узнал ее контакты, если дома нет телефонной книги и компа? Покачав головой, я открыл данные, которые мне скинули в сообщении, после чего пробежался по ним глазами. ХМ. Развернувшись, я по памяти Дэвида сориентировался, куда именно мне надо ехать, и быстро добравшись до монорельса на поезде, проехал в другой район. От остановки метро я пешком добрался до дома, в котором засели мусорщики. Пару минут на поиск неприметной подворотни, и я заматываю в ней лицо тряпкой, после чего выхожу из нее и спокойно подхожу к пожарной лестнице и лезу по ней наверх. Пару минут и я на нужном этаже, но я не рвусь внутрь здания. Нет, я аккуратно прижимаясь к стене присматриваюсь к происходящему внутри. И довольно быстро я нашел те квартиры, в которых расположились мои цели. А вон и вход. Усмехнувшись, я под окнами пробрался к небольшому балкончику, на который с легкостью запрыгнул, и подобравшись к окну осмотрел помещение. Трое отойдя в сторону от окна, я быстро забрался на потолок балкона, которым являлась плита, приходящаяся полом для балкона следующего этажа. Держаться было непросто, но в целом не так уж и проблематично. И только убедившись, что я крепко держусь, я достал из кармана обойму и, зажав ее в зубах, выщелкнул в руку один единственный патрон. Вдох. И с выдохом я отправил патрон в полет так, чтобы он точно привлек внимание одного из мусорщиков. Че за хуйня? Да брось, наверняка сверху что-то упало. Не, определенно надо проверить. Ну тебе надо, ты и пиздуй. Да пошел ты. И один из мусорщиков все же вышел на балкон и стал внимательно осматриваться. Пусто, бля. Он достал из кармана сигарету и поджег ее, и в этот момент дверь за его спиной закрылась. Тихий прыжок, и вот я уже позади мусорщика, который даже не понял, что позади него кто-то приземлился на пол. Одно движение рук, и я сворачиваю ему шею, после чего аккуратно укладываю его на пол и шмонаю труп. Один нож хренового качества и Юнити, а также всего одна обойма к нему. Обойму отправил в карман, а пистолет отложил в угол. Буду уходить, заберу. можно будет продать и получить дополнительный навар. Еще раз подхожу к окну и, аккуратно заглянув в него, убеждаюсь, что оба идиота находятся ко мне спиной. Прикрыв глаза, я считаю до трех и, нажав на кнопку открытия двери, врубаю свой сандивистан. В реальном времени не прошло и 2 секунд, а я уже стою рядом с первым мусорщиком. Удар ножом точно в висок, и, не тратя время на вытаскивание ножа, оказываюсь около второго и просто и без затей сворачиваю ему шею. Эф-ха-ха-ха. Тихий выдох, и я оттаскиваю тела на балкон, где случайно их никто заметить не сможет. При них есть только автомат Калашникова дрянного качества и все тот же Юнити. Лишнее оружие складываю в углу. При этом, немного подумав, всаживаю нож в висок и двум противникам, которым я свернул шеи. С усмешкой я вернулся в комнату и, быстро осмотрев ее, не нашел ничего интересного, но комната была не крайней, так что я, подойдя к одной из дверей, приоткрыл ее. Ванная комната. Проскользнув внутрь, я заметил несколько тел, сложенных в ванную со льдом. Интересно, есть ли тут живые? Быстро проверяю пульс и понимаю, что выживших тут нет. Да и пулевые отверстия в области сердца как бы намекают. Ну, поехали дальше. Не уверен, смог бы я в прошлой жизни так легко отнимать жизни. Да и Дэвид, не того мы с ним менталитета были. Вот только смерть и нахождение в той темноте несколько повлияли на меня. Я больше не воспринимаю смерть как что-то плохое. Так что совесть меня не мучила, тем более, зная, чем эти упыри занимаются, сложно было вообще воспринимать их людьми. Выйдя из ванной, я также тихо подобрался ко второй двери и, аккуратно приоткрыв ее, быстро заглянул внутрь. 5. Рисковать или нет? Быстро осмотревшись, я скрылся за колонкой, которая была достаточно большой, и, взяв бутылку, которая стояла на ней, аккуратно бросил ее в стену, так чтобы она ударилась о нее и разбилась. Буквально минутой внутрь входит один из мусорщиков. «Эй, Экс, какого хрена тут происходит? Где все? Чё? Да тут пусто. Ну, может, тела ебут, которые в ванной? Ща проверю». Он идет в сторону ванной, и я, дождавшись, пока дверь с тихим шипением закроется, а я встаю и метаю нож, который входит точно в затылок этому выродку. После чего буквально за 3 шага приближаюсь к нему и не позволяю ему громко упасть на пол, на балкон его. Быстро обшманав его и достав пистолет, который он так и не вытащил, я положил очередную обойму в куртку, само тело я положил в сторонке. Бля, ну какого хуя? В комнату вошел еще один мусорщик. Открыв дверь с балкона, я метнул нож в него, но подойти к нему до того, как он упадет, я не успел. Так что, подхватив тело, я быстро оттащил его в сторону и, вытащив нож, приготовился. Вот только никто так и не появился, а у парня обнаружилась набедренная кобура с Юнити и ножом. Минутой я, сняв пояс, нацепил его на себя. Выглянув из комнаты, я понял, что 3 оставшимся плевать на то, что тут происходит, и это заставило меня зло усмехнуться. Сами виноваты, что такие лузеры. Я на бусте, там глав больше. https://basty.amtcorn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд, https://discord.gg/fpbfq8dec, Дэвид Мартинис, Юнити, Реджина Джонс, глава 2, от автора, просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях, 2-4 слова больше не надо, заранее спасибо. Вдохнув поглубже, я активировал сандивистан и вошел в комнату. Первый нож тут же полетел в более ближнюю ко мне цель, второй в ту, что была чуть подальше, и пока он летел, я уже дошел до первого, в затылке которого уже оказался мой нож. Вытащить нож и еще раз метнуть его в 3-го. 3 трупа, и первым делом я вернул себе ножи и подошел к единственной двери из комнаты, но за ней было тихо, так что я просто оттащил тела мусорщиков в сторону, попутно обшарив их и не найдя чего-то полезного. 1 револьвер и 2 биты, это даже не серьезно. Вздохнув, я взял куртку одного из них и сложил оружие в нее. Потом сходил на балкон и перетащил оружие, которое также сложил в куртку, которую аккуратно связал узлом. Ну, теперь хоть подобие сумки есть. Выглянув за дверь, я увидел рипера, который как раз склонялся над столом и задумчиво осматривал тело, которое ему предстояло разделывать. Жесть. В помещении был только он, и это было хорошо, а вот то, что стоял он боком ко мне, не очень. Впрочем, нож, который я держал в руке, быстро покинул ее, и через приоткрытую дверь вошел точно в висок риперу. Мне было ну совсем не жалко эту тварь, так что я просто подошел к нему и быстро обшмонал, поняв, что ничего важного у него нет, только интересная перчатка, которая подключается к разъемам на руке. Ее я аккуратно снял, после чего завернул в найденный брезент и положил в куртку, в которой нес остальные ништяки. Хм, парень, лежащий на столе рипера, был мне знаком. Тот самый парень, который больше всего издевался над Дэвидом. Я слегка нахмурился, вроде в каноне с ним ничего такого не было, но там его вроде Дэвид избил после установки Сандивистан. Вот только скорее всего это произошло не в первый день после установки, а должно было случиться сегодня, и как результат он бы не попал в переплет. Касаюсь шеи парня и с удивлением поднимаю брови, после чего, не стесняясь, набираю Риджину. Ты уже закончил? В процессе, и как ты и просил, работать стараюсь тихо. Но тут возник шанс получить нам с тобой левые деньги с этого заказа. Левые деньги? Да, тут на столе Рипера, которого я уже устранил, лежит парнишка, он из корпоратов. Папаша, насколько я знаю, в совете директоров Академии Арасаки. И он все еще жив. Немного разобран, конечно, но жив. Собственно, можно попробовать на этом заработать. И как ты предлагаешь заработать? А мне надо тебя учить? Нет, я, конечно, могу придумать несколько интересных схем, но ты в этом бизнесе уже давно и наверняка знаешь, как все сделать так, чтобы к нам не было претензий. Хорошо, мозги у тебя есть. Он до подлета травмы доживет? Я посмотрел на тело, еще раз пощупал пульс. Ну, пульс вроде стабильный. Значит, подождешь команду травмы, но не забывай, твоя задача зачистить логово мусорщиков. Парень лишь побочный заработок. Понял тебя. Кстати, подумай над прозвищем. Если у тебя все выгорит, то можно будет предварительно присвоить его тебе. Тихоня. А, хочу быть Тихоней. Мне, знаешь ли, нравится вот, как сейчас, тихо выполнять поставленную задачу. Так что Тихоня будет в самый раз. Ну ладно, пока еще не Тихоня, вызываю травму. Время подлета у них обычно минут 5, не больше, так что поторопись, а то Улей будет растревожен. Понял тебя. Сбросив связь, я быстро осмотрелся и, еще раз проверив пульс у парня, пошел в следующее помещение. Требовалось поторопиться. Более я не задерживался и не стеснялся использовать Сандивистан, так что 5 минут на зачистку базы мусорщиков мне хватило. Правда, травма летела все 7, но парень был стабилен, так что я просто покараулил рядом с ним, и когда прибыла команда, послушно поднял руки в знак мирных намерений и сделал пару шагов назад, позволив им выполнить свою работу. Эй, один из команды травмы обернулся, наставив на меня ствол. Не двигайся. Да и не собирался. Просто в помещении рядом с балконом есть дверь с выходом в ванную, там пара тел лежит. Я не профи, так что мог ошибиться с определением статуса жмурика. Кто знает, может, кто из ваших клиентов. Медик кивнул, и они быстро проверили помещение, после чего покинули меня на своем транспорте, никого не забрав из ванной. Ну, значит, их клиентов там не было. Закончив со всем этим, я собрал ништяки и вновь набрал Риджину. Задание выполнено. Травма паренька забрала, также забрала еще живое тело. Хорошо сработал. Личный счет есть? Я усмехнулся. Есть, но если ты поможешь создать левый на Тихоня, буду признателен. Хорошо, считай это бонусом от меня, за то, что не только выполнил работу тихо, но еще и по сторонам смотрел. Угу, и у меня вопрос. Слушаю, я тут с Рипера интересную перчаточку снял, явно профильную, а также оружие собрал. Есть скупщики на примете? Ну, в маленьком Китае, в Уотсоне есть мегабашня N10. Там есть один магазинчик на 7-м этаже, называется. Вторая поправка. Скажешь от Риджины, он и перчатку реперскую выкупит. Конечно, всю цену за нее не отдаст, но и наебывать не станет. Благодарю. Да ни за что, Тихоня, когда следующее задание брать будешь? В этот момент у меня пиликнул сигнал о пришедшем сообщении, в котором были реквизиты счета Тихони, и я этот счет быстро привязал к себе, после чего, проверив его, присвистнул. Благодарю за столь щедрую оплату. Это вообще-то мелочь. Я удивленно приподнял брови. Мелочь? Да мне этих 5000 хватит на то, чтобы аренду квартиры продлить, да пожрать купить. А если я за пушки хотя бы штуку заработаю, то и пожить можно будет более-менее спокойно. Ну, для кого мелочь, а кому вполне приличные деньги. Качаю головой. Ладно, за работу возьмусь завтра. Сегодня надо скинуть оружие, оплатить аренду квартиры, да и вообще осмыслить то, что сегодня произошло. Хорошо, завтра набери меня. Во сколько? ХМ? Ну, я же понимаю, что тебе и спать надо, и святым духом ты не питаешься. Во сколько позвонить, чтобы не мешать? Встаю в 7, а еда на мою работу не влияет. Да и если работа вдруг будет ночная, то я не против звонков от своих соло. Я понятливо покивал головой, что наверняка отразилось на моем изображении, которое она видела. Хорошо, я понял, завтра в 7:30 позвоню. Так рано? Раньше начну, раньше закончу. В конце концов, в мире так много всего, что надо успеть сделать. Я усмехнулся. У меня же даже девушки еще не было. Все время отнимала это учеба. Я проглотил ругательство так, собирался со своим фиксером быть предельно вежливым. Да и не только с ней. Пока я устранял мусорщиков, то понял, что иметь определенный ореол галантного и тихого соло, который всегда выполняет заказ, весьма привлекательная цель. По крайней мере, так я точно проживу достаточно долго. Ну, мне хочется на это рассчитывать. До Уотсона и мегабашни Н-10 я добрался на очередном поезде метро, благо остановка поезда проходила недалеко от точки назначения. Добрался спокойно и без каких-либо происшествий, после чего с такой же легкостью добрался до 7-го этажа мегабашни и нашел нужный магазинчик. Здравствуйте. И тебе привет, коль не шутишь. Что надо? Я от Риджины. Она сказала, что у вас можно сдать оружие, ну и перчатку Рипера. Все это я честно нашел и сомневаюсь, что найдутся истинные владельцы данных предметов. Ну, мужичок пожал плечами. Коль уж тебя ко мне Риджина направила. Он махнул мне рукой и, отойдя к двери, открыл проход внутрь своей лавки, откуда провел меня в подсобное помещение. Показывай, что у тебя есть. Я спокойно развязал куртку и выложил на стол все найденные пушки и биты, а также патроны к автоматам. Ну и, естественно, перчатку Рипера. ХМ, состояние, прямо скажу, говно. Сам вижу. Я пожал плечами. По моим прикидкам, красная цена всему этому дерьму, за исключением перчатки, 1,5 штуки. Ну это если именно продавать, но так как я фактически сдаю. Я снова пожал плечами. Ха, а у тебя глаз наметан. Правда, я бы 1,5 не дал. Меня, кстати, Роберт Уилсон зовут, для знакомых и друзей. А ты, я чувствую, в первую категорию войдешь быстро, можно просто Роберт. А теперь смотри, почему 1,5 штуки за это дерьмо слишком много. И владелец оружейной лавки стал очень быстро показывать мне на едва заметные потертости, которые были признаками того или иного износа, возможных проблем внутреннего механизма и других дефектов. Итак, ты сможешь получить примерно штуку, но для этого придется потратить время, значит, я получу около 700 евробаксов. Ха, молодец, обычно так и было бы, да и получил бы ты не 700, а 500, но так как ты от Риджины и впервые у меня, так и быть, дам тебе 800, 500 налом и еще 300 на счету в моем магазине. Он усмехнулся. Устраивает? Ага, а что с перчаткой? А что с ней? Тут я вообще не шарю, могу прямо сейчас дать 200 ёп евро-доллар евробакс, а могу взять на реализацию, тогда скорее всего получишь больше. Но когда оно будет? Знакомых риперов у меня не так много, придется выкладывать на черный рынок. В общем, геморроя будет много и результат появится минимум через пару месяцев. Я почесал щеку. Понятное дело, что не наебывает. Нет, можно было бы, конечно, сомневаться в нем, но в этом мире надо доверять кому-то хоть минимально и по игре, хотя на ней основываться в своем мнении глупо, но Риджина была моим любимым фиксером. Потом была Дакота, а остальные меня бесили. Так что лучше уж поверить ей, чем никому не верить и жить в постоянном страхе. И сколько я смогу получить через пару месяцев? Да откуда же я знаю? Ну хоть примерно. ТЦ, ну 600 точно получишь. Это если она не в лучшем состоянии, если в хорошем, то можешь и больше 1000. Естественно, все это с учетом моей комиссии, так что по факту стоимость в хорошем состоянии около 1200. 300 сейчас и еще 300 на счету в твоем магазине. Да ты охуел. 250 сейчас и сотня на счету. 290 налом и 250 на счет. Блять, без ножа режешь. 260 налом и 150 на счет. Так я у тебя же все это и потрачу. Я покачал головой. 280 налом и 200 на счет. 270 налом и так и быть 200 на счет. Он протянул мне руку, и я с удовольствием от хорошего торга пожал ее. Отлично, давай, пошли на выход, там тебя рассчитаю. Я покивал головой, и меня выдворили с территории лавки. Теперь Роберт стоял за сеткой, а я с противоположной от него стороны. Так, вот тебе бабло, лучше пересчитай. Все мы люди и можем ошибиться, а претензий после того, как ты выйдешь за порог магазина, я не принимаю. Понятливо кивнув, я пересчитал наличку и показал ему большой палец. Все норм, теперь давай посмотрим, что у тебя есть. Он пододвинул мне терминал, и я тут же углубился в изучение преискуранта. О, малый набор техника. Я удивленно посмотрел на него. А средний есть? Большой я точно по стоимости не потяну, тем более, что их пухрен найдешь, но пусредний должен стоить порядка 500. Ну, есть у меня, мой старый. Меня смерили взглядом. Милитех, собран в стандартный кофр. Весь инструмент в целости и сохранности. Но за 500 его не отдам. 1000, никак не меньше, да и то только потому, что набор устарел лет на 20. Я понимающе покивал головой. Такой устаревший набор — это не есть гуд. С другой стороны, работать с тем дерьмом, что есть у уличных банд, да более нового и не надо. Слушай, а вот в теории, сколько будет стоить большой, тоже устаревший, не обязательно от Милитиха, но от той же Техтроники, ну, если устаревший, пожалуй, можно за 1010 найти, но это если от Техтроники. Милитех или тем более Кантаа будут стоить на порядки дороже, даже устаревшие, хотя, если тех же Нокотов взять, не-не-не, я отрицательно покачал головой, я с этим говном сталкиваться не собираюсь. Ну и правильно, я обсчитал 1000 из нала, который у меня был, хотя и пришлось немного добавить из найденных на базе мусорщиков. Но так даже лучше. Так, еще нужен прицел и очень хороший глушитель для юнити. Так, чтобы выстрел из него был почти не слышен. Только ты учти, что я собираюсь его несколько модернизировать, так что он станет мощнее. Угу, сейчас посмотрю, что у меня есть. Я на бусте, там глав больше. https://amtkornyvaniwanych. Состою в группе «Люди культуры», наш Дискорд, https://discord.gg/fpbfq8dets, тот самый парень, Роберт Уилсон, владелец второй поправки, кофр со средним ремонтным набором от Милитиха, глава 3, от автора, просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях, 2-4 слова больше не надо, заранее спасибо, путь до дома много времени не занял, но когда я подошел к двери своей квартиры, то обнаружил, что она заблокирована. Пришлось спускаться к администратору башни. «Приветствую, у меня тут проблема нарисовалась». «И что же за проблема?» За стойкой сидел совершенно незнакомый мне мужик. Квартира оплачена была еще на 3 дня, но сейчас она заблокирована. «Все верно, ты платил другому человеку». Администратор ощерился неприятной ухмылкой, на что я понимающе кивнул. «Вещи забрать можно?» «А, вещи мои, иначе подам в суд». «Видишь ли, в подобной ситуации согласно законам ты должен был уведомить меня о том, что квартира будет заблокирована. Уведомить не позднее, чем за неделю. И поверь, я в проституты пойду, но на адвоката денег наскребу, и он тебя просто уничтожит». «Умный, да». Парень поднялся со своего места, пытаясь нависнуть надо мной, но когда из скрытой под курткой кобуры появился пистолет, который уперся ему точно в подбородок, вот тогда он вмиг растерял всю свою браваду. «За борзость твою еще 1000 с тебя возьму, в качестве компенсации. Ты понял? Да-да, 1000 давай налом». Парень тут же выполнил мое требование. «А теперь пошли в квартиру, я соберу свои вещи. Раз уж в этой мегабашне не нужны, пусть не очень богатые, но стабильно платящие жильцы, то перееду в другую». Сказав это, я замолчал. Добравшись до квартиры, я быстро собрал свои вещи, взял урну с прахом, после чего спокойно покинул и саму квартиру, и мегабашню. Немного подумав, я добрался до ближайшей точки общественного подключения и через общую сеть нашел квартиру в мегабашне N12 в Уотсоне. Квартира была небольшая, помимо спального места и большой гостиной в ней была кладовка, которую можно было переоборудовать как небольшую мастерскую и склад оружия. И меня это полностью устраивало. Да и цена. Всего 5 в месяц. Учитывая компенсацию от мудака из N4, это более чем нормально, так как без еды я не останусь. Так что, забронировав квартирку, я тут же отправился к ближайшей станции метро, на котором и планировал добраться до мегабашни. 10 минут, и краем глаза я заметил шевеление. Девушка. Блондинка. Шла по вагону весьма медленно и каким-то хаком, извлекая щепки из разъемов, прятала их в своих карманах. Впрочем, у меня в разъемах щепок не было, так что я просто спокойно стоял, когда она проходила мимо, обчищая очередного корпората. Жалко ли мне было этих бедняк? Нет. Сами виноваты, что не позаботились о защите щепок и своей наличности. Лично я вообще все, что было с личной щепки, перевел на счет, который для меня оформила Риджина. Вот для него никаких щепок было не нужно. Хотя открытие такого счета и стоило определенных денег. Ну, видимо, она посчитала меня достаточно перспективным, чтобы открыть именно такой счет, а не привязать его к щепке, которую выслала бы мне через почтомат. Добравшись до своей станции, я спокойно вышел из вагона метро и пошел по направлению к мегабашне. И лишь пройдя половину пути, я понял, что скорее всего девушка была именно той блондинкой, с которой в каноне познакомился Дэвид. Ну, должен признать, она была достаточно симпатичная, и если бы не кофр в моих руках, а также не сумка на плечах с небольшими пожитками, то я, возможно, захотел бы познакомиться. Добравшись до мегабашни, я прошел к администратору, с которым и договорился о снятии квартиры. Пара минут, и вот я выхожу из лифта. Да пошел ты, козел. Я, блядь, тебя кормлю, а ты еще и выебываешься. Соседняя дверь с моей была открыта, и на пороге стояла мелкая, но вполне оформившаяся девушка, которая кричала кому-то внутрь квартиры много всего интересного. И пусть мне и правда было интересно, что заставило девушку так орать. Из памяти Дэвида я знал, что в Найт-Сити лучше не интересоваться чужими делами, так что я спокойно подошел к квартире и, открыв дверь, благо биометрию мою в базу данных уже внесли, вошел внутрь. С тихим шипением дверь за моей спиной закрылась, отрезая меня от звуков общего коридора мегабашни. Ну, поставив кофр на пол и спустив с плеч сумку, я задумчиво осмотрелся. Стандартная квартира для мегабашни, ничего нового. Первым делом я разложил вещи по своим местам, поставил урну с прахом Глории на полочку и далее оттащил кофр в кладовку, которая оказалась чистой. Именно там я и раскрыл его, став раскладывать все так, как мне было необходимо. Все же кофр — это не какая-то там станция ремонта, это упаковка для удобной переноски. 20 минут работы, и вдруг в дверь начинают стучать кулаком. ТЦ. Встав и прикрыв свою будущую мастерскую, я прошел к двери и, нажав на кнопку, открыл ее. «Да, а ты наш новый сосед?» Та же мелкая смотрела на меня с интересом и вызовом. «Дэвид Мартинес». Я заметил узнавание во взгляде девушки, когда я назвал свою фамилию. «Ребекка». «Ну и, слушай, Чум, у тебя сотки не будет в долг, незнакомым не даю». «Чум». На меня посмотрели с мольбой. «Что случилось?» «То, да брат, уебок, все на хром потратил. Даже пожрать ни на что купить. Жди здесь». Закрыв дверь, я прошел к автомату с едой и купил 4 буррито, после чего подошел к двери и, открыв ее, передал их девушке. «На, а, денег в долг не даю, но коли пожрать нечего, жратвы могу дать». Я пожал плечами и захлопнул дверь прямо перед лицом девушки. После этого я вернулся в мастерскую и продолжил раскладывать инструменты. И только когда все лежало на удобных мне местах, я усмехнулся и отодвинул кофр в угол. Буду использовать его как небольшой ящик для хранения всяких мелочей, а пока из кобуры был извлечен Unity, а из комнаты был принесен пакет с купленными для него деталями. Пора поработать. Несколько часов кропотливой работы пистолет обрел увеличенную мощность, хороший глушитель, а также гравировку «Глория Мартинес» на боковой части. Просто чтобы я не забывал, кому я обязан своим стартом. В конце концов, именно она родила и воспитала Дэвида. И именно благодаря тому, что она пахала и оплачивала обучение своего сына, у меня достаточно знаний как для модернизации оружия, так и для работы соло. Хм, а не та ли эта зеленая девочка из канона? Эта идея мне пришла в голову, когда я убрал пистолет в кобуру, которую повесил на заранее приготовленный крючок. Затем я достал ножи, которых после закупки у Роберта у меня стало 3, причем не самых плохих, и задумчиво наточил их. Не то чтобы в этом была такая уж необходимость, но лучше самому проверить заточку и сделать ее под себя, чем потом мучиться. Закончив с ножами, я положил их на свои места, после чего спокойно покинул свою мастерскую. Посмотрев на часы, я понял, что занимался делами слишком долго, и на сон у меня осталось лишь 4 часа. И я решил не строить из себя непрошибаемого героя, и быстро раздевшись и приняв душ, завалился спать. Утро наступило с противным звоном будильника. Впрочем, я, в отличие от Дэвида, был достаточно организован, и встать, даже если мне этого очень не хотелось, я мог. А вот Дэвид в этой ситуации скорее всего вырубил бы будильник и предпочел поспать. Хотя, должен признать, что он старался не допускать подобных ситуаций и ложился спать достаточно рано, чтобы к моменту, когда ему надо было просыпаться в академию, он был более-менее выспавшимся. Приняв душ, я зашел в свою мастерскую и проверил состояние оружия. Все же вчера я мог что-то упустить, но нет, оружие оказалось в очень хорошем состоянии, так что я со спокойной душой набрал Реджину. «Здравствуйте, Реджина, это Дэвид». «Поняла уже», — девушка слегка фыркнула. «Ты у нас, значит, ранняя пташка? Просто у меня есть большая необходимость в деньгах. Что-то случилось? Вроде вчера неплохо заработал». «Ну, в моей прошлой мегабашне сменился управляющий, а так как квартира в целом была записана на покойную маму, он решил, что это хороший шанс вытрясти из меня дополнительную оплату за проживание. Я отказался и, забрав свои вещи, переехал в другое место, где пришлось оплатить проживание. В общем, я почти на мели. Хм, слушай, я, конечно, хотела дать тебе другое задание, но раз уж тебе так нужны деньги, Скажи, у тебя не возникнет проблем поработать на одну из банд? Я слегка поморщился. Честно, не хотелось бы мне на банды работать. Хотя, те же шельмы вроде достаточно адекватны и беспорядков на улицах стараются не устраивать. Также не втягивают в свои дела посторонних. А животные? Я прикрыл глаза. Точно нет. Нет, лично мне было плевать, но было бы очень странным, если бы парень с легкостью согласился работать на банду, члены которой стали причиной смерти его мамы. Да и сама по себе банда слишком буйная, они могут и напасть, а мое физическое состояние хоть и хорошее, но чувствовать себя уверенно в их компании я бы не смог. Вот если будет заказ на устранение кого-то из них, я скорее всего соглашусь, но не работать на них. Ты уверен, Реджина, зачем эти проверки? Ты же наверняка уже собрала информацию и знаешь, что та авария, из-за которой погибла моя мама, была спровоцирована животными. Работать на них я 100% не буду, вот против них. Я тебя поняла. Изображение Реджины кивнуло. Она ненадолго замолчала. Ну, тогда есть задача как раз в отношении шельм. Есть у них девушка, зовут Джуди. Ей нужна помощь с починкой оборудования для монтирования брейн-дансов. Ты как в этом, шаришь? Я задумчиво почесал щеку. Ну, в целом там ничего сверхсложного нет. Компы, пусть и мощные, хотя с профильным оборудованием типа очков я не справлюсь. Сейчас уточню суть задания. Изображение Реджины замерло на пару минут, после чего она усмехнулась и кивнула мне. Ну, мне сказали, что в крайнем случае отправит тебя чинить толчки. Да пусть хоть канализацию чистить заставит, главное, чтобы платили нормально. Хм, даже никакой реакции не будет, а должна быть. Я к тебе обратился, чтобы работать, а не, чтобы спорить. Я новичок, и жирных контрактов мне по-любому не видать. Ты сначала должна понять меня и мой стиль работы, а значит, будешь отправлять на самые разные работы. Естественно, я понимаю, что отходы убирать ты меня не отправишь, а все остальное. Я пожал плечами. Ясно. Короче, едешь в бар Лиззис и говоришь, что к Джуди от Реджины. Понял вас, выезжаю. Отлично, не подведи меня, тихоня. Связь прервалась, и я встал из-за стола и потянулся. Спина отдалась не очень приятными ощущениями. Все же надо будет навестить нормально Рипера, проверить, что мне там этот лепило зафигачил. Конечно, вчера я несколько раз использовал сандивистан и вроде как ничего подозрительного не ощущал, но вот то, что мне никаких медикаментов не дали. Вздохнув, я вышел и бросил взгляд на майку, которая так и не отстиралась. Спина была в крови, и это мне тоже не нравилось. Конечно, возможно, после операции так и должно быть, но ведь Дэвиду ничего подобного не говорили, а это значит, док был тем еще лепилой, насравшим на своих клиентов. Вдох. Скомкав майку, я бросил ее в ведро, после чего посмотрел на себя в зеркало. Развернувшись спиной к зеркалу, я чуть повернул голову и увидел, что сейчас спина не кровоточит. Довольно кивнув, я нацепил другую футболку, после чего достал из шкафа старую куртку, которую и надел. Куртку же Глории я аккуратно сложил в пакет, решив сдать ее в химчистку. Зачем? Пожалуй, во мне говорит память Дэвида, который не готов был так просто расстаться с этой курткой. Естественно, под курткой я закрепил пистолет в кобуре и ножи, и только после этого я покинул квартиру, попутно просто заблокировав дверь. Теперь ни один раннер не сможет взломать замок. А вот техников среди воров достаточно мало, так что я был достаточно спокоен. Забросив куртку в химчистку, я заметил, как с этажа выше начинает медленно спускаться блондинка, которую я вчера видел в метро, но виду я не подал. Вместо этого, спустившись вниз на лифте, я сел в одно из такси, которое, припаркованное на специальной парковке, ждало клиентов, и отправился выполнять задание от Реджины. Я на бусте, там глав больше. https://bast.amt.corn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://dist.sort.gg/fq8dets Юнити после небольшой модернизации. Дэвид в другой куртке. Глава 4. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Заметить машину, которая следила за мной, было несложно, но дергаться я не стал. Просто запоминал и сохранял спокойствие. Впрочем, если бы не пережитая смерть, то сохранить спокойствие в такой ситуации было бы сложно. Машина такси остановилась точно на парковке перед баром Лиззис. Я спокойно покинул машину, краем глаза отметив, как преследовавшая меня машина припарковалась на другой стороне улицы. И все так же, не паникуя, я подошел ко входу в бар. По обе стороны от двери стояли девушки, и стоило мне приблизиться, как одна из них оторвалась от стены и сделала пару шагов вперед, угрожающе забросив биту на плечо. «Мальчик, ты пришел немного не в то время, а может и не туда». Темнокожая девушка усмехнулась, так и не соизволив оторваться от стены. «Да нет, я пришел туда, куда надо и тогда, когда надо. Сообщите некой Джуди, что прибыл специалист от Риджины. ХМ». Глаза девушки сбитой засветились, и она кивнула головой. «Проходи». «Спасибо». Я кивнул девушке, которая отошла чуть в сторону, и прошел внутрь бара, и пройдя через небольшой коридорчик, в котором была стойка охраны, оказался в центральном зале. Он был двухъярусным, и я с интересом осмотрелся. «Ты кто?» Ко мне обратился бармен, который первый обратил внимание на меня, к Джуди. «ХМ». Глаза бармена засветились. «Жди, она подойдет через пару минут». Я покивал головой и продолжил спокойно осматриваться, а спустя 5 минут из-за одной из дверей пришла та самая девушка, которую я ждал. Тихий свист вырвался у меня сам собой. «Джуди?» «Да, а что?» «Просто не ожидал, что нанимательница будет такой красавицей». «Эф-эф-эф». «Без шансов». Я пожал плечами. «Так я ничего и не делал, просто констатировал факт. Отношения за красивую моську я точно не начну». «Да», она осмотрела меня и махнула рукой, призывая следовать за ней. «Угу, надо, чтобы еще и тут». Я пару раз стукнул по виску указательным пальцем, при этом девушка оглянулась и заметила мой жест. «А также тут». Пару раз стукнул по грудной клетке. «Что-то было, мозги и душа, понимаешь». Я пару раз кивнул головой. «В русском квартале можно хорошую поговорку услышать. По одежке встречают, по уму провожают». «Вот так же и тут. Красивая моська — это, конечно, хорошо, но в наше время это почти ничего не значит. Внешность можно сделать любую. А вот мозги чужие не вставишь, как и некие моральные ценности. Забавный ты, с такими взглядами на жизнь, да и в соло пошел. Иногда жизнь складывается так, что, либо надо лечь, сложить руки на груди и сдохнуть, либо встать и идти. Мда, ага, еще вчера ученик корпоративной академии, надежда мамы, которая пашет как проклятая, чтобы оплачивать обучение. Качаю головой, сегодня сирота, не способный оплатить квартиру и обучение. Так что, либо идешь работать соло со всеми вытекающими, либо просто идешь и подыхаешь в ближайшей подворотне. Понимаю тебя. ХМ, в детстве нашла на свалке пожарную машину, состояние было у нее дерьмо-дерьмом, но мне было интересно. Ты ее восстановила? Ага, умная дуреха. Эй, да брось, вся свалка Найт-Сити принадлежит корпорациям. И если какую развалюху оттуда угнать еще реально, стиралку утащить или еще что, то вот пожарную машину. Качаю головой, а ты небось еще и прокатиться на ней решила. Ну да, это она буркнула тихо и слегка обиженно, и я не сдержался и, догнав ее, приобнял за плечи. Ну ты чего, я же не осуждаю. Я слегка встряхнул ее, вызвав удивленный взгляд со стороны девушки. Пожалуй, если бы моя ситуация не заставила меня так быстро повзрослеть, я бы тоже с радостью собирал из запчастей, найденных на свалке, пожарную или полицейскую машину, после чего прокатился бы на ней. ХМФ. Другое дело, что это было глупо и безрассудно, но ведь дети на то и дети, чтобы совершать подобные поступки. Мы спустились в подвал, и я удивленно приподнял брови. А тут довольно чисто. Ну да, Джуди пожала плечами. А ты чего ожидал? Творческого беспорядка. Хах, хорошего же ты обо мне мнения. Она покачала головой. Ладно, показывай, что чинить надо. Ну, начнем вот с этого сервера. Она отвела меня в одно из помещений. Как мне сказали, с оборудованием именно для брейнов ты не работал, но вот компы и сервера посмотреть можешь, вот и займись. Угу, инструмент дашь? Пошли. Мы вернулись в основное помещение подвала, где мне дали набор инструментов и махнули мне рукой в сторону серверной, в которую я и пришел. При этом я не стал закрывать дверь и решил вернуться к разговору. Так что было дальше? Дальше? Ну вот ты собрала машину, прокатилась на ней. А, в голосе Джуди послышалась грусть. Конечно, я примерно знал ее историю, но это был моим самым любимым персонажем в игре. Я ради нее даже за девушку пару раз игру проходил. Так что поддержать беседу и узнать ее историю из первых уст, так сказать, мне было реально интересно. А дальше была колония. Поймали, ага, и предъявили мне угон пожарной машины. Я ненадолго замолчал, найдя проблему сервера и задумавшись, как лучше ее исправить. Варианты, конечно, были разные, но хотелось все сделать достаточно дешево и надежно. То есть ты у нас знатная сиделица? ПФ, угу. Когда вышла, я, конечно, попыталась подать в суд на город, точнее обращалась к адвокатам, которые: «Ну и дура, эй, Джуди, в этом городе глупее было бы только подать иск против корпорации». Я покачал головой и вышел из серверной. «Детали где?» «Да вон». Мне махнули рукой на шкафчике, и я, пройдя к ним, стал выбирать необходимые мне детали. «И что же мне надо? Смириться? Проглотить?» Я бросил на Джуди внимательный взгляд. «Что?» «Да нет», едва сдержался, чтобы пошло тебе не ответить. «Касательно же твоего вопроса, иск надо подавать не против системы, а против человека. Подними свое дело, найди имя чиновника, потом подними документы пожарной службы и найди там данные по списанной машине, которую ты восстанавливала, и подай иск против конкретного человека». «Но, Джуди», я прервал ее, не дав сказать ни слова, «я не говорю, что система совершенна, или что-то в этом роде. Я только говорю, что с системой может воевать только другая система. С корпорацией может бороться только корпорация, с городом только город. Дело же против тебя начал вполне конкретный разумный, который, используя систему, решил за твой счет нажиться или, может быть, по службе продвинуться». Я, пожав плечами, прошел в сторону сервера с деталями, которые подобрал для его ремонта. «Просто прими как факт, тебя отправил в колонию именно человек. Ты думаешь, но ведь у него есть семья. Знаешь, я выглянул из серверной и поймал взгляд Джуди, которая также оторвалась от какого-то оборудования для брейнов. Хорошо быть такой вот доброй и не желать кому-то причинить боль, но в данной конкретной ситуации не причинять никому вред можно, только забыв и простив. Если же ты хочешь получить компенсацию, то тебе точно надо подавать иск именно против человека». Я вернулся в серверную и продолжил работать. «В конце концов, у тебя тоже есть семья и своя жизнь, и этому чиновнику на это было плевать, наверное». Несколько часов мы просто работали, перебрасываясь фразами, связанными именно с работой. За это время я починил вышедший из строя сервер и провел осмотр и чистку остальных серверов. И только закончив с ними, я вышел из серверной и присел на стул напротив Джуди. «Итак, что?» Она подняла на меня взгляд. «Что мне еще надо починить?» «С серверной закончил?» «Да, эту работу можешь принимать. Не только починил вышедший из строя сервер, но и почистил остальные. Так что в ближайшее время ничего не должно выйти из строя». Джуди кивнула и, встав, пошла в серверную, из которой вышла через десяток минут. «Все хорошо?» Она внимательно посмотрела на меня. «Старые компы можешь посмотреть? Давай». Я пожал плечами, и Джуди отвела меня на склад, где я зарылся в технику. Закончили мы с ней только поздно вечером, когда бар уже начал полноценно работать. Это было слышно весьма отчетливо, хотя звукоизоляция тут была на высоте. «Ну и как вы тут, Сьюзи?» Джуди подняла взгляд от стола, да и я поднял взгляд на вошедшую девушку. «Ага, совсем заработались? Угу. И как тебе парень?» «Парень шарит. Пусть в профильной аппаратуре и нулевой, но сервер починил и уже два старых компа в порядок привел. Значит, довольно?» «Ага, я бы его еще на завтра заказала. Пусть компы в порядок приведет до конца. Нам лишнее железо в рабочем состоянии лишним не будет». «Ты как?» «Так мне заказ еще никто не закрыл». Я пожал плечами. «Так что по выходу просто позвоню фиксеру, скажу, что работы у вас больше, чем предполагалось, и завтра с утра приеду снова к вам». «Супер». Джуди выглядела действительно радостной. «Контактами обменяемся? Будешь подъезжать, позвонишь мне, я тебя в зале встречу». Я кивнул головой, и мы обменялись контактами, после чего я встал и, потянувшись, пошел на выход. «Ладно, тогда до завтра». «Угу, пока, погоди». Окрик Джуди заставил меня остановиться. «Да, тебя как зовут? А то ты меня знаешь, а я только твой позывной от Риджины знаю. Тихоня». Она фыркнула. «Хотя поболтать ты любишь, Дэвид. Дэвид Мартинес. А Тихоня потому, как более деликатную работу выполняю тихо, без лишнего шума и жертв». «Ясно. Ну а я Джуди Альварес». «Приятно, Джуди. До завтра». «Ага, пока. Я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш Дискорд. https://discord.gg/fqv8dets. Охранницы бара Лиззис. Джуди Альварес. Сьюзи, глава Шельм. Глава 5. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Зайдя в квартиру, я осмотрелся. Вроде никого постороннего в ней не было. Что с одной стороны хорошо, а с другой непонятно, ведь за мной следили, или они решили пока не переходить к более грубым методам типа обыска. Покачав головой, я быстро разделся и принял душ, после чего завалился в кровать. Реджине я позвонил еще в дороге, и она спокойно отнеслась к тому, что задача еще не была полностью выполнена. Как она призналась, она вообще думала, что меня выпрут из бара, но когда этого не случилось, поняла, что с шельмами я общий язык нашел. Ну, не могу сказать, что нашел его со всеми шельмами, но с одной конкретной вполне себе нашел. Провалившись в сон, я проснулся рано утром, точно по будильнику, и приняв душ, я оделся и покинул свою квартиру. Джуди я позвонил, когда уже был на полпути в бар, и она была рада звонку и сказала, что встретит меня. Вот только стоило мне подъехать, как я понял, что просто не будет. Точно перед входом в бар стояла машина Тигриных Когтей, и один из этой банды нависал над охранницей, которая вчера впустила меня внутрь бара. «Ты кукла, бля, я тебя выебу, а потом в клубе оторвусь. Вы все шмары и должны быть между ног у настоящего мужика». Пистолет оказался у меня в руках, и когда я поравнялся с представителем банды, то он тут же уперся ему в область паха. Че, но ничего сказать он не смог, увидев мою добрую улыбку. «Слушай, далеко не сиятельный господин, ты чего к моей знакомой пристаешь? Она явно не очень довольна твоей компанией, и да, скажи своим чумбам, пусть из машины не дергаются и за стволами не тянутся, меня они, может, и порешат, но стручок я тебе отстрелю так, что ни один имплант потом не приделают. Компренди? Да-да. И ты готов сейчас развернуться и уйти отсюда? Да-да. Ну так иди». Я отвел пистолет от его паха, но не стал его убирать, и он медленно отошел назад и, сев в машину, слегка высунулся из нее. «Я тебя найду, сука. Я не скрываюсь, новый соло, позывной Тихоня, и похоже, скоро я начну брать заказы на Тигриных Когтей». Я покачал головой. «Я тебя запомнил». Машина с пробуксовкой сорвалась с места, и только после этого я убрал пистолет в кобуру. «Спасибо». Девушка мне улыбнулась вполне приветливо. «Ни за что, я... Кстати, Дэвид, Вики». Она усмехнулась. «И тебя уже ждут». «Угу, до встречи». Я прошел в бар и тут же столкнулся с Джуди. «Это было круто». «Спасибо». Я усмехнулся, и мы пошли в ее вотчину. «Знаешь, я вчера долго думал о твоих словах, ну, после того, как ты ушел, и к какому решению пришла. Я хочу отомстить, и уже даже отправила запрос одному юристу, и ты знаешь, он даже не прислал мне отказ сразу после получения письма. Так что сейчас я жду ответа». «Ну и правильно. Прощать можно только близких, а остальных...» Качаю головой. «Остальных надо учить не причинять тебе боль». Добравшись до вотчины Джуди, мы засели за работу, и никаких сложных тем мы не поднимали. Просто общались о наших увлечениях. Ну точнее, я рассказал об увлечениях Дэвида до того, как попал в него, что толкал черные брейны в академии, да и сам был не против посмотреть их. Джуди предложила посмотреть ее работу, ну ту, что не связана с порнухой. Ну и я согласился, но только после окончания работы. В этот раз работали мы до обеда, после чего Джуди дала мне очки и щепку, и я пропал для мира на следующие полчаса. А все потому, что реалистичность Брейна от Джуди оказалась запредельной. Дэвид был парнем прошаренным, но его воспоминания о Брейнах говорили, что несмотря на высокую реалистичность, всегда чувствовалась некая неправильность, но в Брейнах Джуди такого не было. Она дала мне сначала Брейн концерта старой группы «Самурай», и я тут же понял, что она просто мастер. В те времена еще не было технологий записи именно брейнов. «Блин, Джуди, да ты волшебница». Выпав из записи, я еще минут 10 просто смотрел в потолок подвала, пока наконец не смог озвучить данную мысль. «Да брось, нет, серьезно». Я покачал головой. «Мне страшно представить, сколько ты пленок и музыкальных дорожек обработала, чтобы эффект был именно таким. Да я словно сам на этом концерте побывал. Рада, что тебе понравилось». Джуди застенчиво почесала затылок. «Да я бы сказал, что понравилось — это несколько не то слово. Ю, Джуси». Удивленно моргнув, я увидел ту самую мелкую из соседней квартиры, которая входит в вотчину Джуди, как будто давно ее знает. Но что еще более удивительно, так это то, что одета она была в плотные трусики и лифчик, распахнутый пиджак и высокие ботинки. Так что все ее, достаточно зрелые для такой мелкой, по росту, девочки, тело, было хорошо видно. «У тебя парень, ты же вроде по девочкам, не неси чепухи, Бикка». Джуди встала и, подойдя к мелкой, обняла, при этом приподняв ее от пола и сделав несколько оборотов вокруг своей оси. «Рада тебя видеть». Девчушку поставили на пол, и сейчас я видел искреннюю улыбку на лицах обеих девушек. «Я тоже, подруга, я тоже». Что же касается Дэвида, то он соло, которого шельмы наняли мне в помощь, чтобы починить оборудование. Он шарит в профильном оборудовании? Не, Джуди покачала головой. Но зато пока он чинил серверы и старые компы, я смогла починить профильное оборудование. Мы как раз закончили, и я дала заценить ему свой брейн по самураю. Круто, че? Ну, я усмехнулся. Раз уж мы закончили, я, наверное, пойду. А? Джуди выглядела слегка растерянной. Джуди, если что, мой контакт у тебя есть, набирай меня. Помогу как с техникой, так и с мудаками. Ладно. Эй, ты чего, Чум, уже уходишь? Ну, не буду же я мешать девчачьим разговорам. Я пожал плечами и прошел мимо Ребекки. Погодь, Чум, я тут вообще-то из-за тебя. Ага, я покивал головой. Вашу слежку было сложно не заметить, но мне нечего вам сказать. Я помахал рукой и пошел дальше с легкостью, избежав захвата мелкой. Я поднялся по лестнице и, пройдя через бар, в котором заметил всю срисованную команду девчонки, кроме блондинки. А значит, мне запланирована еще одна встреча, ну или девочка решила не присоединяться к ожиданию в баре. Реджина, привет, я закончил. Выйдя из бара, я связался с фиксером. Ага, мне только что шельмы отписались. Результатом довольны, так что за два дня получишь две штуки. Я довольно покивал головой. Это, конечно, меньше того, что я получил за первое задание против мусорщиков, но с другой стороны, там был риск для жизни, и если бы не Сандивистан, я имел бы все шансы там завязнуть, а может и сдохнуть. Мусорщики, конечно, лузеры, но даже они имеют все шансы против соло-одиночки, если он не имеет нужного оружия. А ведь я не имел, так что две штуки. При условии, что еще только обед. Реджина, я могу еще задание взять, пообедаю и буду полностью готов к труду и обороне. ПФФФ. Нашелся пионер. Изображение Реджины, усмехнувшись, покачало головой. Есть предпочтение? Я слегка поморщился. Если есть на зачистку мусорщиков или животных, то я бы с радостью. Мне просто надо немного наличности, чтобы к нормальному реперу сходить. А то, есть у меня подозрение, что прошлый был не самым хорошим спецом. Хм, ну на животных в моем районе ничего нет, а вот против мусорщиков. Изображение девушки задумчиво покивало головой. Есть одна подпольная база этих уродов, где они работают, вот на ее уничтожение заказ у меня есть. Ну давай, Че, ща поем и поеду выносить мусорщиков в мусор. Ну держи, Че. Мне переслали суть задания, и я кивнул головой. Спасибо, Реджина, я не подведу. Надеюсь на это. Голос девушки стал из дружественного профессиональным. Я дала тебе очень большой аванс по работе. Ладно, Реджина, я пошел обедать, доработать. Давай, жду отсчета. Связь прервалась, и я спокойно прошел по улице в ближайшую забегаловку, где взял приличного хавчика и присел за стол. Стол был свободным, но стоило мне занять его, как ко мне буквально через 5 минут подсаживается блондинка. И, а, говорю, что вам от меня надо? Ты же подруга той девчонки, которая выглядит как мелкая. Остальных я, конечно, тоже срисовал, из тех, кто за мной следил, но перечислять их лень. Так что-то, что вы за мной следили. Я пожал плечами. Ну, просто нам интересна одна девушка. Глория Мартинес. Да. Высокая, красные волосы, работала медтехником, да, не знаю такую. Девочка моргнула и спустя 5 секунд нахмурилась. Издеваешься? Ага. Я покивал головой. Мертва она, так что можете не искать. Урна с прахом стоит в моей новой квартире и ждет, пока я найду живописное место, где ее можно будет развеять. А ты? Сын ее? Сын? Да. И как она погибла? Животные устроили на автостраде перестрелку, после чего она попала к риперу. Тот вроде смог ее стабилизировать, но как оказалось, ненадолго, и она погибла. Собственно, вот, я пожал плечами. А ты знаешь о ее делах? Откуда? До недавнего времени учился в академии, знаю только, что она пахала как проклятая, чтобы можно было оплатить учебу в академии. Я сочувствую. Ага, я покивал головой и, наконец, доев, встал из-за стола. Погоди, чего? Я посмотрел на девушку. Ты можешь встретиться с Мэйном. Это кто? Это мой босс. Не, я покачал головой. У меня сейчас работа. Потом надо будет отдохнуть и снова поработать. Времени на встречи с левыми разумными у меня нет от слова совсем. Сказав это, я покинул кафешку и все же отправился работать. Я на бусте, там глав больше. https://basty.to/amtkorn-ivan-ivanych. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/fpbfq8dets. Ребекка. Блондинка. Глава 6. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. 30 минут и я подъезжаю к самому обычному для Найт-Сити дому. Многоэтажка, которая уже несколько десятилетий не видела не только капитального ремонта, но и вообще какого-либо косметического воздействия от коммунальных служб.